Мы вообще сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине западнефтинского месторождения с потрясающими характеристиками. Содержание серы 0,02%. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучших в мире. Лучше даже в мире. Конечно, лучше. Да, конечно, лучше наша. Значит, плотность. Ну, нет. Содержание серы 0,02%. Это... Ближневосточный, да?